«У профессора лучше прощения проси», — серьезно ответила я. «А я, впрочем, не держу на тебя обиды». Я отвела взгляд. «Правда?» — засиял Скай. Я кивнула и чуть вновь не оказалась в объятиях солнечного мальчика, но ловко увернулась. «Но вот от объятий я предпочла бы воздержаться», — сказала я и замерла. Скай удивленно оглядел меня. «В чем?» — и тут же был прижат ко мне. Уперся в стенку руками и шокированно глядел мне в глаза. «И наши лица очень близко. Я же молила его одними губами, чтобы он не произносил ни слова и стоял так, будто здесь никого нет. Скрой меня, прошу», — прошептала я, и Скай все понял. Встал поудобнее и открыл тетрадь. И я оказалась полностью закрыта от взгляда подошедшего к аудитории Линера. Сердце стучит как бешеное, я нервно сглотнула, слыша стук каблуков его туфель. И когда группа загалдела, приветствуя профессора, я вообще вжалась в Ская, сжимая края его жакета. Скай оставался непоколебим и читал свои записи в тетради. Даже не смотрел на Лина. Я тоже его не видела, наклонилась и оказалась ниже всех вокруг. Я была уверена, что меня нельзя заметить. Линер открыл дверь и вошел, а за ним повалили и ученики. Мы со Скаем вошли в общей толпе. Скай прижал меня к себе словно сумочку, прикрывая тетрадями, и направился на самый верхний ряд. Пока все рассаживались, нас было не видно. Галдеж в аудитории не давал возможности расслышать тихие разговоры. Алин разбирался со своими вещами. Я не сдержалась, обернулась на него. И если бы не Скай, так бы и смотрела. Линер такой гордый и великолепный, непоколебимый и властный, элегантный и грациозный, что никакие Эвалоны с ним не сравнятся. Когда мы наедине, он Линер. А когда он при всех, когда он ведет урок, он Валтор. И я восхищена им. Меня просто тянет к нему. Мне уже и не хочется скрываться, но я понимаю, что если себя выдам, если Лин узнает, он будет зол. И это не только отразится на мне в виде испуга, но и на нем, переживанием о моем состоянии. Я заставлю его волноваться. Почему я поняла это только сейчас? И все-таки нарушение его слова дало мне возможность понять, что мне не стоило этого делать. Скай подтолкнул меня за скамью и шепнул на ухо. «Я не смогу скрыть тебя, когда все сядут. Можешь остаться за скамьей, здесь достаточно места, чтобы укрыться от взгляда профессора». Я кивнула и села за спинкой скамьи последнего ряда. Скай закрыл меня собой, сев напротив. «Чувствую себя странно, впервые так буду слушать лекцию. И кое-что еще меня волнует, еще с зельеварения, но я не могу понять, что именно. В голове что-то крутится, и я чуть не вскрикнула на всю аудиторию. Твою мать!» Вцепилась в волосы, оттягивая их. Как я могла об этом забыть? Как, черт подери! В голове медленно всплывает картинка уходящего Лина сегодня утром. Он вышел в коридор и обернулся, сказав пару слов. И эти пару слов я запомнила. Но запомнила только начало, а конец к чертям вылетел из головы. Линер возвращается в свою комнату после каждого занятия. И придя после первого в 9 утра, он меня там, конечно же, не заметил. Потому что я, черт, сбежала. Почему я забыла об этом? Почему? Теперь и смысла сидеть тут, за скамьей? Нет, он уже знает, что я ушла и сейчас где-то в школе. А точнее, наверняка уже уловил мой магический след и знает, что я здесь. Эллин, почему ты мне не напомнил? А дракон уже не знает, где взять еще лапы и свободное место на морде, чтобы приложить их. Просто положил лапы на морду и продолжал вздыхать. Я доконала его окончательно. Ну ты даешь, пробормотал Эллин, дрожа от смеха, тихонько порыкивая. И нечего ржать. Проблемы у нас вдвоем, между прочим, рыкнула я, сжимая зубы. Вот черт, уже урок начался. Сесть рядом со Скаем, пока Линер не начал лекцию, или уловить момент, когда он отвернется к доске. Ну, и как будешь выкручиваться, всегда выходящая из всех ситуаций победителем? Хмыкнул Эллин, положив голову на лапы. Он недоволен, чертовски недоволен, и Линер недоволен. Я Иская подставлю, и что мне делать? Может, все-таки показаться? Я никогда так не волновалась. «Доброе утро, ученики», — произнес громким голосом Линер, и в аудитории наступила тишина, и лишь слова Лина. Я замерла и перестала дышать. «Сейчас сразу проверим домашнее задание». Я медленно выдохнула. «Но почему я так беспокоюсь? Ведь ничего не случится, если я сейчас сяду рядом со Скаем и буду слушать лекцию Линера. К тому же, если он знает, что я здесь». Я вздохнула и собралась подняться. «Хорошо», — с каким-то подозрением произнес Лин. У меня по спине мурашки пробежались. От чего-то вновь какое-то предчувствие. «К доске пойдет». Он сделал паузу, наверное, оглядывает аудиторию. Я притаилась, вжавшись в спинку скамьи. Блум, все, черт это, Лин, какого ты меня вызвал? Он все-таки знает, что я здесь, и вызвал именно меня. А что за домашнее задание было? Но похоже, выбора у меня нет. Я поднялась и, опустив тетради на стол рядом со Скайем, спустилась к доске и одарила Линера недовольным взглядом. Он же не сдержал улыбки. Такой хитрый и довольный. Вот же засранец. Вы готовы, Блум? Спросил Линер. Черт, эта ситуация вызывает у меня дурацкую улыбку. Трудно ее сдержать, когда еще и Эллен посмеивается. Мне столько усилий понадобилось, чтобы не отвести взгляд. Я сжала губы, а после вздохнула, стараясь успокоиться. Хотя я даже понятия не имею, что за практику Лин мне сейчас устроит. Или попросить пересказать весь пройденный курс огня. Да, тогда начнем. Линер поднял руки, его ладони загорелись огнем. Его огнем. Я удивленно наблюдала за танцующими язычками пламени. А по аудитории тем временем прошлись разговоры. Я кинула взгляд на одногруппников, на Ская, который с интересом наблюдал за нами. «А что мне нужно делать?» «Не беспокойтесь, я буду поддаваться», сказал Линер и встал в боевую позу. «Что? Драться? Но, это первый уровень рукопашного боя с помощью вашего огня. Нападайте, Блум, а я заодно покажу приемы отражения и блокировки». «Ну хотя бы рассказал. Неужели просто попытаться ударить Линера? Давай, врежь ему». С энтузиазмом воскликнул Эллен, резко вскакивая на лапы и мгновенно пробуждая весь свой огонь. Мой ладони окутало пламя, я с трудом сдержала его, чтобы не оказаться полностью покрытой огненными доспехами. «Зачем же так резко?» – прошипела я, скались. «И я не собираюсь пытаться его ударить по-настоящему. Но это твое задание, как от профессора ученицы», – с предвкушением оскалился дракон. «Ему бы только полюбоваться на зрелище. Давай, давай, вперед, Блум». Дракон изображает из себя члена команды поддержки на неком спортивном состязании. Ему еще маечки, юбочки и помпонов на лапах не хватает. Я чуть не рассмеялась на всю аудиторию от представления Эллена в этом. Я закатила глаза, выдыхая, и заметила, что еще немного Эллен рассмеется. Неужели на моем лице отражается столько эмоций, или наши драконы уже могут общаться на расстоянии, будучи в наших душах? Но это здорово. «У Линера отличное настроение. Бей!» – воскликнул Лин и я, выбрав место, замахнулась и попыталась ударить в плечо рядом с шеей, но Линер умело перехватил мою руку, отбив огненной энергией. Я отшатнулась назад. «Это совсем не простой рукопашный бой, это нечто серьезнее. Его магия противилась моей». Энтузиазм Эллена мгновенно исчез. Он оскалился и зарычал. «Что случилось? Ты чего? Дракон выглядит так, будто вот-вот совершит нападение на противника, а его противником является». Я взглянула на Линера и вновь замахнулась, но он был обескуражен. Неужели и у него то же самое, и его нервно начал вести себя странно? Лин выглядит взволнованным. У меня в груди горит и болит. Когда Линер приготовился, я вновь нанесла удар, но рука Лина не остановила мою. Нет, дело не в скорости, не в реакции. Я видела, как его ладонь резко остановилась у моей в сантиметрах, будто он хотел отбить мой удар, но что-то ему не позволило. Зато я уже не успела отстраниться. Удар был нанесен в грудь, в нос ударил запах горелой ткани, и Линер с вскриком отлетел на пару метров, ударившись спиной о ступеньку кафедры, и медленно приподнялся, тяжело дыша. Что это было? Как я ударила Лина настолько сильно? Эллен, это ты сделал. Я оскалилась на дракона. Эллен только пригнул голову, щурясь будто бы от боли. Ему неприятно. Но от чего? Что вообще происходит? Потому что хватит драться. Вдруг прокричал Эллен дрожащим голосом. Он вдруг стал человеческим, будто вот-вот примет свой человеческий облик. Я не могу сражаться с Нерна. Прекрати. Меня парализовало, никакой силы не хватало, чтобы двинуться. Эллен в отчаянии, он управляет моим телом. И меня будто сковало невидимое пламя, что обжигает. Но я не могу просто стоять и смотреть, как Лину тяжело. Я дернулась и вырвалась из цепи Эллена, устремляясь к Линеру. Огонь с рук исчез, я села на колени и помогла ему подняться. Лин удивленно смотрел на меня, а на его жакете остался обожженный след. Нервно вдруг взбунтовался и не позволил мне коснуться тебя, отразить удар, сказал Линер тихо. За разговорами в аудитории нас было не слышно. Он всегда был очень спокоен. Это один из первых случаев, когда Нервно внезапно выгнул спину и оскалился, сцепляя меня оковами. Сцепляя оковами. Это то, что было со мной только что, Лин, прошептала я одними губами. А сейчас, Когда мы держимся за руки, он успокоился, улыбнулся Линер, и опустил взгляд на свой прожженный жакет. А ты отлично бьешь, хотя даже на прошлом занятии не была. Лин склонил голову и шепнул мне на ухо. Маленькая прогульщица, которую нужно наказать, за то, что она опять меня ослушалась, и укусил замочку, ласково лизнул и отстранился. Я опустила взгляд. Мне кажется, что теперь я даже жду его наказания, потому что я знаю, какое наказание меня ждет. Однако то, что мне пока нельзя, меня волнует замена, которую приведет Лин. Мой Илин тоже вдруг зло зарычал, рассказала я, хотя минуту назад так жаждал, чтобы я включилась в бой. Да, Нерна тоже улыбнулся с ваших разговоров. Линер снял жакет и оглядел прожженные дырочки. Моя ладонь достигла и рубашки, но ее Лин не снял. И не надо, не хочу, чтобы на него ведьмы еще больше пялились. Наши драконы теперь могут общаться на расстоянии, пока находятся в своих истинных обличиях, спросила я восхищенно. Значит, наша сила становится все больше. И связь. Да, Линер обернулся на учеников, о которых мы совсем забыли, и уже громче произнес. Отличная работа, Блум, можете садиться. И направился к столу. А я, счастливо улыбнувшись, чувствуя тепло в душе, вернулась на последний ряд и села рядом со Скайм. Эйлин, кажется, успокоился. Лежит, но не спит, о чем-то размышляет. Спрашивать его я не решилась, и о произошедшем тоже разговор перенесла на более позднее время. А теперь, Лин отложил испорченный жакет на спинку стула, продолжим урок. Зато Скай был заинтересован в разговоре и тут же решил поделиться мнением об увиденном, шепча мне на ухо. «Ты была великолепна!» — восхищенно произнес Скай. «Ты такая сильная!» «Спасибо!» — я улыбнулась ему. Однако продолжать разговор мне не хотелось, а в глазах солнечного ведьмака я видела большое желание пообщаться. Отрыла тетрадь и записала тему. И Скай тоже, но все равно продолжил. «У меня не очень хорошо получается контролировать магию на ладонях», говорит он тихо. «Многие знают, что Линер не любит, когда на его занятиях отвлекаются. Поэтому я без всяких загадок, намеков и увиливаний сказала: потренируемся во время сегодняшней прогулки», и принялась записывать конспект, вслушиваясь в приятный голос Лина. «Это наслаждение, видеть его, слышать и узнавать новое одновременно. Урок прошел удивительно быстро, но мне бы очень хотелось второе занятие, которого у нас сегодня, увы, не будет. Сейчас идут две истории, история магии Вселенной, а после шестым и седьмым практика черной магии с Линшей. Давно я не виделась с ней, надо бы узнать у Ская, какие темы были на прошлой неделе, а историю я бы хотела послушать от Линера. В отличие от Ринни, Лен не лжет во время лекции. Я, как обычно, выходила из аудитории последней, и дожидаться действий Лина не пришлось. Дверь закрылась сама, сильные руки обняли меня. Линер прижался ко мне со спины, утыкаясь носом в затылок. В тишине аудитории слышу, как он медленно вдыхает запах моих волос, а после расслабленно выдыхает. «Лин, зачем ты пошла на занятия?» — спросил Линер спокойно. «Я не могла больше сидеть взаперти. Мне очень скучно даже читая книги», — ответила я честно. «Больше мне не хочется от него ничего скрывать». Лин обнял меня сильнее. «Почему ты мне ничего не сказала?» — спрашивает Линер. «Ты бы меня не отпустил. Это и без слов понятно. Но теперь, если Лин скажет мне остаться в его комнате до конца этой недели, я послушаюсь. Я раньше не понимала, но он заботится обо мне и лучше знает, когда мне не стоит перенапрягаться. Верно, потому что ты не до конца восстановилась», — ответил Лин. «Но я вижу, ты отлично себя чувствуешь. Дай прекрасную певчую птичку в клетке, которая желает тренировать свои крылья и великолепный мелодичный голос, я держать не хочу». Линер расслабил объятия, я обернулась к нему, взглянула в его огненно-рыжие глаза и не смогла сдержать улыбки. Он сплел свои пальцы с моими. «Поэтому если тебе станет нехорошо, если почувствуешь легкую слабость, сразу возвращайся в комнату», — серьезно говорит Линер. «Я сообщу об этом всем профессорам, а теперь иди на полдник». Сегодняшний завтрак был очень легким. «Хорошо», — я кивнула и ожидала, когда Лин меня поцелует. Не сдвинулась с места, но он только одарил меня прекрасной улыбкой и вернулся к столу, а я удивленно покинула аудиторию. Почему Линер меня не поцеловал? Или это следовало сделать мне? Но он не ждал и сразу отстранился. Значит, не хотел? Возможно, у него просто нет настроения для поцелуев. И сейчас мы уже спокойно сидим в столовой, в которой я, кажется, вечность не была. Здесь ничего не изменилось, Ведьмы и ведьмаки ужились вместе и отлично проводят время как влюбленные или как друзья. Все-таки ведьмы не такие странные и суровые магические существа, как думают феи. Мы вполне общительные и обычные, как все, и тоже умеем улыбаться и веселиться. Скай, обратилась я к сидящему рядом солнечному мальчику, какие вы темы на практике черной магии проходили? Он отвлекся от яблока и потянулся за тетрадью. Директриса рассказывала нам о силе негативных эмоций. Он перелистнул пару страниц, открыл на нужном конспекте, а после была лекция о том, как эффективнее всего применять черную магию, соединяя ее с собственной стихией, и вновь вернулся к еде. Похоже, он голоден, не буду его отвлекать, и сама откусила от большого сочного яблока. Люблю яблоки, которые подают в нас в школе, такие вкусные. Да, и эта тема еще сегодня будет, сказала Агнес. Вроде Линша обещала практику. Да, да, возбужденно произнесла Ли, кажется, ей не терпится попробовать и показать себя. Точнее, она обещала что-то особенное, чего мы еще не видели. О, а это интересно. Как хорошо, что я пришла сегодня на уроки. Здесь всегда так здорово, на каждом занятии происходит что-то невероятное. А поподробнее не рассказывала? Спросила я, листая тетрадь Ская. Уроки Линши проходят в главном зале, там писать если только на коленях, но Скай все очень аккуратно записывает. Нет, только намекнула, ответила Агнес. Кажется, это будет что-то действительно крутое. А я углубилась в конспекты Ская и особенно внимание уделила второй теме, по которой у нас сегодня должна быть практика. Смешивание черной магии со своей стихией, я такое никогда не пробовала, и вовсе заклинания этой магии не читала. Не по мне это сильная тьма, я предпочитаю свой огонь. Но, видимо, ведьма обязана уметь применять ее. Я вытянула только самое необходимое из отличного понятного конспекта Ская и вернула ему тетрадь. Спасибо. Он же, почти залпом выпивая большой стакан сока, кажется, овощного, с кивком забрал и положил к остальным. «Да, да, ребята!» Вдруг воскликнула Лин, чуть не подавившись. Агн на всякий случай стукнула ей по спине. Ли сделала большой глоток сока и принялась рассказывать, что я весь день вам сказать хочу. И так как сегодня вернулась Блум, идеальный момент. «Давай, рассказывай», — говорю я, откусывая яблоко, а то опять оборвут на полуслове. И прожевав, попробовала сок, действительно овощной. Похоже, морковный и довольно вкусный, густой. Алин тем временем покопалась в своей маленькой сумочке, достала 4 ярких глянцевых бумажки и положила их на стол, пододвигая нам. Вот, я приглашаю вас на концерт. Я приоткрыла рот от удивления и взяла один из билетов. Красиво оформленный в темно-голубых оттенках к рисункам микрофона и гитары, провода которых переплетаются. А рядом написано, что проходит, где и во сколько. И несколько слов о группах, которые будут выступать. В основном это группа под названием Sparkling Wave. Оказывается, в Магиксе есть английский язык. Или это переводится иначе, чем искрящаяся волна. Ли, это же, начала Агн, разглядывая билет, но подруга накрыла ее рот ладонью. И легко улыбнувшись, кажется, сказав что-то одним взглядом, продолжила. Концерт будет невероятный, это я вам гарантирую. Восхищенно произнесла Лин, взмахнув руками. Он пройдет в большом концертном зале Магикса в пятницу в 11 вечера, и там будет куча вкусностей. Помимо самого элитного алкоголя, конечно же, тихо прошептала Ли втайне от других, музыкой танцы до самого утра, вы все обязаны пойти. Я в замешательстве выдохнула. Концерт ночью, с кучей вкусностей и алкоголя, которые мне не по карману, танцы и музыка до самого утра, а почему бы и нет, было бы здорово всю ночь повеселиться и послушать живую музыку. Интересно, а что там будут петь? Черт, я представила это и мне уже не терпится пойти. Вот она какая, подростковая жизнь. Я прежде никогда не жила полной жизнью, это такое невероятное ощущение. Здорово, восхитился Скай. Спасибо большое, я обязательно приду. Нас вновь озарила его та самая прекрасная солнечная улыбка. А я решила напомнить Ли кое о чем. Ты достала один лишний, я подвинула подруге билет, но она не приняла его обратно. И со своей вечной улыбкой взглянула на меня. Поздравляю, Блум! Воскликнула она с радостью. Я удивленно захлопала глазами. С чем она меня поздравляет? Когда я брала билеты, то случайно взяла 6 вместо 5. А когда обнаружила, возвращать уже смысла не было. И мне было лень, отмахнулась Лин. И в итоге я решила сделать небольшую лотерею и вытащила на стол сразу 4 билета. И кто первый заметит лишнее и спросит о нем, тот и получает возможность пригласить кого-то из своих друзей или близких. Ли вновь взглянула на меня и протянула руки, подсказывая победителя этой лотереи. «Это я ошарашенно указала на себя». Ли кивнула. «Наверное, один из билетов Лин отдала Линше. Можешь пригласить кого захочешь», — ответила подруга. «Кого захочу», — я задумалась. «А кого я могу пригласить? Кто у меня есть близкий, чтобы подарить ему билет?» И вдруг мои размышления и разговоры девочек прерывает громкий звонкий стук. Гомон в столовой мгновенно затих. Все мотали головами в поисках источника звука и нашли его, когда на верхней площадке, где обычно выступала директриса Гриффин, появилась директриса Линша и громко откашлялась, привлекая внимание учеников. «Приветствую всех и приятного вам аппетита», – произнесла Линша. «Я хочу сообщить вам хорошую новость. Завтра состоится церемония открытия Красного фонтана, возрождение школы специалистов, и на праздник приглашена вся облачная башня». В столовой разлились радостные овации. «Все завтрашние занятия отменены. В 11 утра у школы вас будут ждать автобусы. Не опаздывайте». Ведьмы и ведьмаки ликовали, уроков не будет, а еще и торжество в школе симпатичных мальчиков в трико и голубых плащах. А мне было не по себе. Я опустила взгляд и, спрятав билеты в одной из тетрадей, продолжила полдник. «Я всегда хотела посетить Красный фонтан», — восхитилась Агнес. «А здесь и приглашение, и на церемонию открытия. Это невероятно. А еще там столько прекрасных мальчиков будет», — мечтательно выдохнула Лин. И пока девочки говорили о предстоящем празднике, я прятала свое лицо за челкой, яблоком и стаканом с соком. «Мне чертовски». Я сильно выдохнула и, выпив последний глоток сока, поднялась, забирая тетради. «Что ж, нас ждет 2 часа увлекательной истории от Риннель», — сказала я, натянув улыбку, прогоняя неприятные мысли о школе специалистов. «Я пойду к аудитории. Увидимся. Я пойду с тобой», — воскликнул Скай, быстро собрался, откусив последний кусочек уже от объеденного яблока, которого мужчине явно недостаточно для перекуса, и поспешил за мной, а девочки остались за столом, продолжая подтачивать печенье и обсуждать насыщенную неделю. Сначала праздник в Красном фонтане, а после концерт ночью субботы. Примечание к части. Мне очень важны ваши отзывы З. Глава 31. Грандиозные занятия и практики черной магии. Часть 1. Предвкушение. История прошла незаметно. Честно сказать, я просто не слушала Риннель, потому что не хотела. Меня начинают раздражать ее лекции после той, где она начала врать о 3 древних ведьмах. 6-е чувство так и било тревогу, сообщая о серьезном вранье, настолько сильном, какого я еще не слышала. Поэтому я просто просидела 2 часа, не записав ни слова, размышляла о концерте и завтрашнем празднике в Красном фонтане, а точнее вообще не хотела думать об этом торжестве. Настроение быстро приближается к нулю, зато к концу 5-го урока появилось чувство предвкушения, сильное и сладкое. Я люблю его, что даже облизываешься перед долгожданным событием. В отличие от остальных, я узнала о нем 2 часа назад, а именно, что-то особенное на практике черной магии, а также практика неких заклинаний, ранее изученных на уроках Линши. Я, честно сказать, понятия не имею, как соединять черную магию со своей и другой стихийной, но не думаю, что это будет намного труднее, чем создать собственное заклинание. А мне очень понравилось, и я уже добавила парочку в свой арсенал. «Скай», я окликнула идущего рядом со мной в главный зал солнечного ведьмака, «расскажешь мне, что это вообще такое?» «Черная магия», Скай задумался. «Интересно, а он может применять ее несмотря на свою большую силу света? Ведь солнце не может стать тьмой, профессор Брендон это говорил. Но становление и слияние, возможно, разные вещи. Это тьма в твоей душе и тьма вокруг тебя», начал рассказывать Скай, хмурясь скорее не сосредоточенно, а с недовольством. «Это твои негативные эмоции. Печаль, одиночество, злость, ненависть, ревность, отчаяние. Директриса проводила тему о негативе в наших душах специально, чтобы нам было легче понять черную магию. Вот оно как», — пробормотала я. «Этих негативных чувств у меня с детства столько, что я со всей школой поделиться могу. А что необходимо для применения этой магии? У нас была практика», начал Скай, ему все так же неприятно. «Мы должны были создать шар и напитать его этими негативными эмоциями. Нужно было сосредоточиться и отдать шару всю свою душевную боль. Так появляется твоя истинная черная магия. Спрашивать у Ская что-то еще мне совсем не хотелось. Только один вопрос о черной магии наполняет его этими негативными эмоциями. Не хочу, чтобы он превращался в этот темный шар. И мне совсем не хочется соединять свое пламя с черной магией, со своими отрицательными чувствами. Не думаю, что Элину это понравится, он же светлое существо. Огненный дракон всегда действует во имя света и добра. Но ведь для чего-то нас учит этой магии, значит, она полезна. Надо все же попробовать, хотя бы на той практике, которая сейчас нас ожидает. А светлая магия – это позитивные эмоции, верно? Да, и мне она больше по душе. Моя сила полностью соткана из света, отвечает Скай, пока мы выбирали хорошие места в полупустом зале. Похоже, ученики пошли немного подкрепиться перед практикой чем-то особенным от Линши. Не знаю, смогу ли я пройти эту практику, опечаленно произносит Скай, оглядывая большой зал. Он взволнован. Мне совсем не хочется получить плохой балл, но и применить черную магию. Не в состоянии, я закончила за него, серьезно глядя на светлого солнечного мальчика. В земном мире в греческой мифологии, о которой говорили в средней школе, куда я ходила с остальными детдомовцами, посвящали несколько уроков греческому богу красоты и солнца, Аполлону. Теперь-то я поняла, что действительно встретила его приемника, и он сейчас сидит рядом и беседует со мной. Удивительно. А может, это и есть сам переродившийся Аполлон, принявший облик простого красивого парня? Скай кивнул. Сколько бы я ни пытался, бесполезно. Один раз я даже потерял контроль над своей силой и опалил стул в своей комнате. С ироническим смешком произнес Скай. Мое солнце будто отказывалось принимать негатив на себя, отталкивало сначала эти неприятные эмоции, а после вовсе оттолкнуло меня. В прямом смысле, я в недопонимании нахмурилась. В стену комнаты так, что даже штукатурка посыпалась. Скай тихо засмеялся, и я не удержалась от улыбки. У него такая принципиальная сила, как у меня Элина, как наши драконы, его солнце имеет собственное сознание. Было бы здорово, если бы Элин пообщался с ним, а Элин все это время молчит, с практики огня не желает разговаривать со мной, и он даже не спит, просто лежит, о чем-то задумавшись, глядит в окутанный его огнем пол своей обители. Что-то мне подсказывает, что мешать ему не стоит, но мне уже не по себе от его молчания. Наверное, тебе стоит сказать об этом директрисе, сказала я Скаю, чтобы она не просила тебя применять черную магию с твоей светлой. Скай вновь погрустнел и даже как-то ужаснулся. Нет, если я скажу об этом, то меня попросту выгонят отсюда. Возмутился Скай, взмахнув руками. Но почему, удивилась я, он же ведьмак, он обладает магией. Если твоя внутренняя сила несовместима с этой магией, это не преступление. Блум, выдохнул Скай, он совсем опустился в отчаяние. В эту школу берут только тех, у кого есть задатки для использования негативной магии, что идет в противовес позитивной из школы фей, Алфей и Красного Фонтана. Я попал сюда, оставаясь под подозрением. Скай сегодня удивляет меня все больше и больше. Подозрением, что это значит? Меня-то вообще приняли за красивые глаза, точнее за красивую силу огня дракона, которая так была необходима Гриффин. Она просто не могла выгнать меня или позволить поступить в Алфею. Хотя не думаю, что я бы ужилась с ученицами в школе фей. Директриса лично беседовала с каждым из нас, продолжал Скай очень напряженно, и долго думала по поводу принятия в школу меня. В облачной башне и так мест для учеников немного, а еще 50 ведьмаков пришло, и это еще оставшиеся из почти что сотни желающих. Ух, ты, к нам желали попасть столько парней, интересно, а почему я не знала об этом отборе? Хотя частенько гуляла по школе в поисках Линера, заходила к Линше, и Линша нам ни слова не говорила. Как-то наша подруга отдалилась от нас, и в итоге директриса решила принять меня, но я понял, что она собирается за мной присматривать. Светлое существо с неизменной силой одного из самых что ни на есть светлых элементов вселенной решило стать учеником в темной школе, Скай грустно усмехнулся. Это мне даже Брендон сказал, что солнце неизменно, процитировала я не совсем точно. Профессор говорил это в прошлый понедельник, когда зашел разговор о светлом пламени. Верно, Скай кивнул. И в итоге я не только постоянно пользуюсь светом, но и теперь не могу применить черную магию. Вообще, все выходные пытался, теперь солнце противится полностью, закрывая все каналы магической энергии по телу. А во, невероятно. А я еще думала, что мой Элин дерзкий и многое не любит. Считала, что нервно-серьезный, что наши с Лином драконы поистине избирательны и жестоки к тому, что им не нравится. Но вот что такое, когда особая сила не желает чувствовать рядом полностью противоположную себе. Но Элин так не поступит ведь. Я, конечно, попробую, но если у меня не получится, Линша же меня не выгонит. А если отчислит, куда мне идти? В Алфею? Ну там хотя бы директриса довольно хороший человек, и девочки знакомые есть, Стелла и ее подруги. Однако становиться феей, а может это не так уж и плохо, иметь пару полупрозрачных крылышек за спиной, ну и пусть мини-юбки и топики, пусть блестящая, яркая, очень открытая одежда. Главное, что моя сила со мной, или в красный фонтан. Вот это было бы поистине круто — учиться с парнями в трико, и тоже быть одетой в трико и носить плащ, гоняться на ветролетах и уметь управлять летающим кораблем, на котором Тимми довез нас до облачной башни, уверенно держать оружие в руках, часто тренироваться. Здорово же живется специалистом. И если я сейчас не смогу применить тьму, объединить ее со своим солнцем, директриса отчислит меня. Скай разочарован в себе. Я огорченно выдохнула и коснулась его плеча. Он поднял на меня взгляд. Не думаю, что стоит так переживать. Мне необычно кого-то поддерживать, но видеть Ская грустным я не могу. Я вот тоже. О, Блум, Скай, вот вы где. Сама судьба, имя которой Лин, оборвала меня на полуслове. Девочки бегом приблизились к нам и пробрались на свободное сиденье рядом со мной. А вы, как всегда, бодрые и веселы, произнес Скай, меняясь в настроении. Надеюсь, позитивные Агнели поднимут ему расположение духа. Конечно, счастливо воскликнула Агнес и глотнула сока из небольшой коробочки. Сейчас будет что-то незабываемое. Об этом говорит вся школа. Вы о необычном задании Линши? Спросила я. Неужели стало что-то известно о задумке нашей директрисы? Да, и меня переполняет предвкушение, говорит Агн, пока Ли поглощает свой покрытый шоколадной глазурью эклер, спешно слизывая с губ белый крем, запивая пирожное соком. Или тоже. И вас, я уверена, еще как. Лин с набитым ртом закивала, что-то промычав, и запихнула в рот оставшийся кусочек эклера, вливая в себя остатки сока. И прожевав, проглотила и с облегчением выдохнула. «Все, я готова к любым испытаниям», со счастливой улыбкой произнесла Ли, откидываясь на спинку сиденья. Я подавила смешок, а до урока тогда оставались считанные секунды, и разнесшийся по школе гонг заставил девочек затрепетать от приближения долгожданного, о чем они так мне и не рассказали побольше, хотя определенно что-то узнали, раз так разгорелись. Скай напрягся, а я устремила взгляд на широкий стол, к которому подошла Линша, и спустя минуту, когда гомон прекратился, директриса начала говорить. «Добрый день, ученики», – произнесла Линша громко. «Сегодня у нас будут необычные уроки. Эти 2 часа пройдут в немного ином месте, но и одновременно в этом зале». Ведьмы и ведьмаки удивленно переглядывались в поисках ответа на такие странные слова директрисы. Я нахмурилась. К чему она ведет? Что она за штуку подготовила? «Вы все готовы к началу занятия практикой черной магии?» — спросила Линша и услышала хоровой ответ «да». Агнели с предвкушением ответили, а мы со Скаем молчали. Его слегка била дрожь беспокойства. «Не волнуйся, я попрошу Линшу не выгонять тебя», — шепнула я Скаю. Он повернулся ко мне, но его лица я уже не увидела. В ушах остался стойкий звук щелчка пальцев, что разнесся по главному залу, а глаза застелила тьма. Что-то заставило меня подняться на ноги, сиденья и вовсе лестницы рядом исчезли. А когда я попыталась протянуть руку и коснуться Ская, который должен быть очень близко, я ничего не почувствовала. Куда бы я ни ступила, вокруг меня свободное пространство, заполненное тьмой. Я не слышу голосов, шагов, шороха, не чувствую движения, будто осталась совсем одна в этом зале. А в зале ли? Эмоции не бунтовали, я оставалась спокойной, хотя какое-то волнение присутствовало и через некоторое время проявилось сильнее и заставляло мне оборачиваться, искать способ вырваться из этого купола тьмы. И когда я уже хотела разжечь на ладони огонь для освещения, свет прорезал темноту, и я, кажется, уже не в том месте, где была минуту назад. И на мне некий серебряно-голубой обтягивающий костюм, на руках длинные перчатки, на ногах высокие сапоги на небольшом каблуке, а волосы завязаны в высокий хвост. И удивительно, мне так легко и удобно двигаться в этой одежде. Но кто меня переодел? И где я вообще нахожусь? Это урок практики черной магии? Это сделала Линша? Или кто-то устроил ловушку? Добро пожаловать на виртуальное поле боя, место, где объединились самые высокие технологии и самая мощная магия. Голос Линши стал еще громче. Я помотала головой и взглянула наверх. Там, на высокой площадке, которую тоже частично осветила, стоит наша директриса. Сейчас это пространство полностью заменяет главный зал, и я его поддерживаю. Поле боя, но почему я ни черта не вижу вокруг себя? Мне нужно сражаться вслепую, а кто будет моим противником? Сейчас те, кто оказался в боевых костюмах, участники первого состязания, продолжала Линша. Я вновь окинула себя взглядом. Это ваши союзники, члены вашей команды. Свет расширил поле действия, и я увидела Ская, Агнес, Ли и еще одного паренька, которого вроде зовут Ликардо, его почти белые волосы тоже завязаны в высокий хвост. Довольно приятный по внешности и характеру ведьмак на вид возраста, как и Скай. И мы все в одной команде, мы одеты в одинаковые по цвету костюмы. У Агнели тоже завязаны волосы в хвосты, у Ская хвост маленький и низкий, иначе ему тоже будут мешать волосы, они у него длинноваты, спадают на плечи. А теперь познакомьтесь со своими противниками. Свет открыл большую часть пространства, и мы увидели неподалеку трех ведьмаков и двух ведьм. Они точно не из нашей группы, я их не знаю. Возможно, встречала, проходила мимо в коридоре, и они не выглядят очень дружелюбными. Как вы заметили, противников от союзников можно отличить по цвету костюма, продолжала Линша. Противники и союзники подбирались по уровню силы. На первый раз союзниками друг другу стали друзья, знакомые, ученики из одной группы. Значит, наши противники тоже знакомы друг с другом. Меня интересует одно: умеют ли они сражаться в команде? Если да, это усложняет дело. А это ваши зрители. Воскликнула Линша и открыла нашему взору трибуны. Они похожи на сиденья на лестнице главного зала. Там остались наши одногодки и с интересом наблюдали за происходящим. Такое ощущение, что поле боя похоже на зал, но в размерах увеличилось в несколько раз. И все происходящее действительно похоже на громкое и шумное состязание, как футбол на большом стадионе, полном воодушевленных болельщиков. А это ваша арена. Свет озарил все вокруг, и мы смогли оглядеться. Огромное поле, огороженное стеной, за которой с одной стороны расположены места зрителей. И как бы я хотела сейчас оказаться там, а не жизнью рисковать, сражаясь со своими одногодками. Это же чертовски опасно, магия то настоящая. Но поле боя, как сказала Линша, виртуальное. Что-то здесь не так, теперь я расскажу об эффекте этого поля боя, говорила Линша. Урон, полученный здесь, не отражается на вашем физическом теле. Если противник нанес вам удар, и вы не смогли увернуться или защититься, рану получает ваша душа, а тело остается в целости. Однако боль будет такая же, как от настоящей раны. Силы расходоваться будут так же, как и в обычной жизни, будьте внимательны. Вот это да, невероятно. Вот в чем заключается виртуальность этого поля боя, вот чем оно отличается от простого в реальности. Мы можем биться, пока у нас не закончится сила или пока не вырубимся от невыносимой боли. Неплохо. А сейчас о правилах и ведении боя, продолжала Линша. Бой, как это называется, не имеет особых правил. Вы можете использовать любое оружие, неважно, магия это или рукопашный бой. Также есть возможность применять холодное или огнестрельное оружие. Покидать поле боя до окончания сражения запрещено, но вы можете сдаться. Как один участник, так и вся команда. Тогда вы выбываете, я перемещаю вас на места зрителей. В случае, если сдается вся команда, она автоматически становится проигравшей, а их противники – победителями. Я вздохнула. Кажется, бой будет не из легких, несмотря на то, что ран на теле не будет. Противники нам попались не слабые. И последнее. Бой завершается, когда одна из команд теряет всех своих членов. На этом все. Участники первого боя, вы можете подготовиться к сражению. У вас есть 5 минут. Я быстро подошла к ребятам и жестом руки позвала их, собирая в круг. И пока старалась успокоить быстро бьющееся сердце, Скай начал говорить. «Ликардо, ты ведь жрец, верно?» Ведьмак кивнул. «Отлично, это огромный плюс для нашей команды», улыбнулся Скай и обратился ко мне. «Блум, можешь просмотреть силы наших противников?» Я кивнула и внимательно взглянула на команду. «Их ауры я вижу отлично. Они не скрывают свои силы, я вижу их сущности. Они открыты для меня, их уровни сил. И пока они обговаривают действия, я передаю своим ребятам информацию. Ведьма с розовым иракезом, воздух уровень низкий, начало я тихо, чтобы противники нас не услышали. Другая ведьма с длинными черными волосами, земля, средний уровень. Она близка к тебе, Агн. Я взглянула на подругу и вновь вернулась к чтению сил. Ведьмак с коротким ежиком на голове, воздух, уровень, я напряженно выдохнула. Он силен, а остальные два с особой силой. Друзья серьезно задумались. Но Скай сразу, не теряя времени, задал вопрос. Два воздуха, даже если один слабый, это тяжело. Невидимая магия, произнес Скай. Можешь увидеть силы особых. Я вновь сосредоточилась, напряглась, стараясь сконцентрироваться на шестом чувстве. И глубоко вздохнув, закрыла глаза. Высокий парень с короткой стрижкой, что-то очень темное и непроглядное, эта сила напомнила мне Дарси, но она немного другая. Кажется, это та самая черная магия, его сущность состоит из нее, ведьмак очень мрачный, его душа наполнена тьмой. Я сосредоточилась на втором, я видела своей интуицией. Тот, что пониже с длинными светлыми волосами до лопаток и шрамом на щеке, нечто прозрачное, постоянно меняющее форму, что-то непонятное, странное. Я открыла глаза, перевела взор на друзей. Я не могу понять силу второго особого, она слишком необычна. Скай вздохнул. Как думаешь, они умеют также видеть наши способности? Спросила Агнес с легкой опаской, прерывая недолгую паузу. Сомневаюсь, ответила я серьезно, они, как и мы, только начали курс когнитивного анализа с профессором Авалоном. А может, урока магифилософии у них и вовсе еще не было. К тому же, даже если они сильны, вряд ли кто-то из них сможет превзойти силу моего Элина. Элина, который так и не хочет проснуться, очнуться от размышлений. Между прочим, тут бой намечается, а ему все равно. Может, он так на меня обиделся, что теперь и разговаривать не будет и пользоваться своей силой не даст. Тогда, а что будет тогда? Он не может меня так подставить, Элин. Значит, удача на нашей стороне. Победно вознесла кулак Лиин, а я шикнула. Нельзя, чтобы они узнали об этом. Прошептала я, хмурясь. Ли прикусила губу и кивнула. Так, а теперь распределимся. Я взглянула на молчаливого и внимательно слушающего нас Ликарда. Ты, жрец, и твоя сила воздуха. Блум, ты действительно определяешь силы других, удивился ведьмак. Я улыбнулась и вдруг замерла, придвигая к себе Ликарда. Приобняла его и шепнула на ухо еле слышно. Они поставили прослушку, хотят подслушать наши планы. Я ощутила присутствие невесомой энергии вокруг, но благо она появилась только после моего рассказа об их силах. Разруши ее своей силой воли. Я отстранилась и заметила недовольный оскал на лице Ская. А Ликарда тем временем уверенно кивнул и провел руками по воздуху. Поднял их вверх и резко дернул ладонями. Энергия исчезла, а вокруг нас образовался едва заметный, будто плотный воздух, щит. Парень с ежиком обернулся на нас с яростным оскалом. Не на ту напал, пупсик. Ликарда будет позади всех нас, он будет нас лечить, тратя на это все свои силы, не применяя атаки. Продолжила я тихо. Ведьмак кивнул. И только по моей команде ты будешь атаковать. Оставить защиту нужно будет от гипноза или иного эмоционального воздействия, если они обладают такой силой. Я все еще не была уверена насчет магии особых в команде противников. Да и кто знает, какие заклинания в арсенале остальных. Трикс тоже не выдавали своих секретов. А что делать нам? Спросил Агнес. Агн, ты свяжешь их растениями. Ли, я указала на подругу, обескуражишь своей водой. Работайте вместе, пока никто вас не видит. Для этого будет отличный момент, когда мы со Скаем будем атаковать. За вспышками света и огня вы скроетесь и примените заклинание, удерживая их. Девочки кивнули. Я задумалась. А тебе, Скай, лучше встать на два фронта, защиту и нападение. Он удивился. Да, я много на него возлагаю. Дело в том, что я не умею ставить щиты, но хорошо управляюсь с атаками. А Скай умеет и то, когда будет необходимо, ставь щит. В начале боя, когда они все ринутся на нас, или с Агн еще не свяжут их, забудь о защите и атакуй со мной. Отлично. Скай счастливо оскалился. А я вдруг поняла, что совершенно неосознанно взяла на себя права лидера. Надеюсь, мое распределение будет удачным и мы одержим победу. Нет, мы определенно будем победителями. За победу. Я протянула руку в наш круг. Ребята сложили свои ладони на мою. Мы готовы к битве, готовы к победе. И нас никто не остановит. Время вышло. Громко произнесла Линша. Команды, приготовиться. Мы распределились один на один пока что рядом. По моему взгляду Ликарда понял, что нужно делать. Ведьмак взмахнул рукой, Вокруг него вихрем пронеслись белесые блестки энергии стихии воздуха и собрались в его руке, преображаясь в длинный жезл, на конце которого переливается полупрозрачный голубой кристалл. Я оглядела друзей, они в боевой готовности. «Подождите!» — вдруг воскликнул один из противников. Это был парень с ежиком, которому не удалось подслушать наши планы. Я вздохнула, шепнула друзьям, чтобы они не теряли бдительности. Это может быть уловка. Атака, возможно, будет внезапной. Это нечестное распределение. Он обратился к Линше. У них в команде есть хранительница пламени дракона. Это огромный перевес в силе. Мы требуем заменить ее, говорит девушка с силой земли. Это будет нечестный бой. Если она победила Трикс, то нас одолеет за один щелчок пальцев. Распределение прошло в соответствии с силами участников, с уровнями развития вашей магии, серьезно говорит Линша. И здесь все предельно честно. Но, попытался вновь возразить ведьмак, сжимая кулаки. Я удивилась, что он пытается спорить с самой директрисой, которая может превратить его в красивую кристальную статую и поставить у себя в саду. О, так ты испугался? Вдруг произнес Скай, глядя на ведьмака, как на кучку мусора. Испугался, что тебя побьет девушка. Парень яро оскалился, его сила увеличивается. Кажется, он готовится нанести удар, но бой еще не начался, он не имеет права. А ты ее любимчик, под крылом принцессы Домино сидишь, греешься у ее великого огня, выплюнул ведьмак будто яд. Ужасный парень, ему уж слишком важна победа. Настолько зациклившихся на победе людей я еще не встречала. Закрой свой поганый рот, ублюдок, прошипел разъяренный Скай. А вот его энергия солнца не просто заметна, она поглощает и начинает выжигать вокруг кислород, рассыпаясь золотыми искорками. Ты сейчас превратишься в жареного цыпленка. Я заткну тебе рот. Я только хотела остановить Ская, чтобы он зря не тратил свою энергию, как вдруг громкий голос Линши ударил по ушам, заставляя этих двоих успокоиться. А ну хватит. Я не объявила бой начавшимся. Все вокруг притихли. Я внимательно оглядела противников. Что-то мне не нравится, что-то здесь есть такое, что касается моего шестого чувства. Но я не могу понять, где? Где этот источник, который меня тревожит? Совсем рядом, но, если кто-то начнет сражение до того, как я скажу, что состязание началось, нападавший будет дисквалифицирован, зло произнесла Линша, а я заметила, как ведьма в команде противников вздрогнула и дернула рукой, и в мгновение сообразила, что это за ощущение касалось моей души. Ликарда, осторожно, ведьмак стоял ко мне близко, и я успела его оттолкнуть. Парень не устоял на ногах, и я упала на колени. Жезл звякнул о пол, отлетая на пару метров. Острые словно копья растения прошлись по моей коже. Еще бы чуть-чуть, и я была бы ими проткнута. Блум. Ликардо приблизился ко мне и осмотрел руку. Больно, недалеко от локтя растения той ведьмы нанесли удар. Раны действительно нет, я знаю, что это всего лишь царапина. Не волнуйся, я вылечу. Похоже, и Ликардо знает, где порез. Вот как действует виртуальное поле боя. Теперь я полностью поняла его свойства. Спасибо, что спасла меня, улыбнулся Ликардо. Он действительно очень приятный человек. Ведьмак поднял руку над моим локтем, от его ладони исходит приятный теплый свет, который залечивает рану. И когда отнял руку, у меня уже ничего не болело. И тебе спасибо. Что это было, Эллин? Эллин проснулся. Наконец, дракон поднялся и сел, осматриваясь, и очень недовольно щурил глаза, скались. «Кто ранил тебя?» – прорычал Эллин, скребя когтями по полу. Я вздохнула. «Эллин, сейчас будет бой», – я поспешила ему все объяснить. «Я рядом со своей командой, а те, что стоят напротив нас, противники. Нам необходимо их одолеть». Дракон пригнул голову, оглядывая их, взмахнул крыльями и фыркнул, выдыхая дым, а после с предвкушением ощерился. «Да с удовольствием», – ответил Эллин. И я поняла, что победа на нашей стороне. Эллин нам поможет. Я поднялась, и мы тут же услышали. Раснил, вы дисквалифицированы, серьезно произнесла Линша, и ужаснувшаяся такому ведьма земли исчезла в голубоватых искрах, и, наверное, появилась уже за стеной на месте зрителя в своей обычной одежде. Я ведь только что сказала, обреченно выдохнула Линша, приложив ладонь ко лбу. Агнели тихонько захихикали, а я не смогла сдержать улыбку. Хорошо, мы решили все проблемы, а кто хотел, тот выбыл. Линша оглядела участников. Я в душе ликовала, я не учла эту земную ведьму и хорошо, что именно она решила напасть до начала боя. Правда, именно на Лекарда. Значит, они узнали, что у нас есть жрец. И если другие члены их команды не были удивлены действиями ведьмы Земли, им было известно, что она собирается атаковать внезапно. И это означает, что они все это подстроили. Я ошарашенно замерла. Они тоже знают наши способности. Но как? Я забегала глазами интуиции по противникам. Кто? Кто умеет просматривать, как я? Кто из них? Но я не умею определять подобное. Мне всегда не нравились эти особые парни. Их необычные силы, тьма и что-то не имеющее форму, лишь очертания в виде магической энергии, они постоянно меняются, движутся. Может быть, это он? Слишком уж он тихий, никаких эмоций на лице. Плохо, что я не могу узнать, на что он и его партнер способны. Тогда, произнесла Линша, и я запаниковала. Я не успею рассказать об этом всем. Бой начинается. Глава 32. Грандиозное занятие практики черной магии. Часть 2. Битва и темнота. Сразу после слов Линши меня окутала тьма, и куда бы я ни повернулась, все заполнено пустотой, невыносимой холодящей кожу негативной энергией. Тьма, та тьма в душе одного из особых. Это его сила, он обескуражил нас. Вскрик сбоку, я узнала голос Лин. Они ловят нас в темноте, пока мы ничего не видим. Я попыталась сосредоточиться, отыскать источник этой тьмы, но вдруг удар настиг и меня, воздушный прямо в грудь, а перед глазами золотые звездочки от этой невидимой стихии. Я захлебнулась воздухом и упала, стараясь поскорее подняться и уйти из зоны атаки. Кашель удалось подавить, но боль присутствовала, а костюмы, в которые нас облачили, не рвутся, не мешают движениям и уменьшают боль от падения. Мне нужно развеять эту тьму, немедленно. Но яркий свет вдруг прорезал темноту. Солнечное затмение. Скай разрушил заклинание ведьмака, и только все поле боя стало видно, направил собравшийся поток солнечной энергии на противника с особой силой тьмы. Это прервало его заклинание купола, но его защитил воздушный барьер ведьмака, который стоял посреди поля. Кажется, они все защищены воздушными барьерами. Прокричала я и, взмахнув руками, призвала свой истинный огонь. Шутки в сторону, пора начать бой. Лекарда в стороне от всех, он вылечил Лин и принялся создавать барьеры, направляя энергию через усиливающий, распределяющий магию жезл. Но я мотнула головой. Пока еще не время, сила Лекарда необходима для исцеления. Нам пока не нужна защита. Скай, блокируй темного, воскликнула я. Не дай ему снова применить заклинание. Скай уверенно кивнул и в прыжке приблизился к своему противнику, и вновь воспарил в воздух от устремившейся на него черной стрелы. Вокруг них играют силы света и тьмы, они сражаются так, что это нам и незаметно. Даже их силы сражаются отдельно от них. Мы распределились один на один. Я заметила перед собой сильного ведьмака воздуха, который и пожелал, чтобы меня убрали из-за большой силы. А девочки взяли на себя ведьму воздуха и парня с невидимой силой. Струи воды сражались с потоками воздуха, какой бы низкой по уровню ни была та ведьма, она сопротивляется ли? Каменные глыбы поднимаются из пола, окружают необычного ведьмака и еще несколько пытаются проткнуть его, но он очень ловкий. Я чувствую поддержку Лекарда, он готов нас лечить. Не дайте им приблизиться к Лекарда, удерживайте их на расстоянии. Кричу я и, взмахнув руками, создаю несколько шаров огня, и с силой устремляю их на ведьмака. Бой начался, разгорелся, как огонь Элина в моей душе. Зрители ликовали, болели кто за кого. Между частыми взрывами я слышала, как они выкрикивают мое имя, имя Ская и девочек, и Лекарда, который удерживает ауру лечения вокруг нас. Невероятно сильный жрец, и главная наша цель – защитить его. Он не даст нам проиграть. Я атаковала ведьмака, лидера команды противников, чем только могла. Это были обычные огненные шары, которые разбивались о его воздушный щит, стрелы, которые он ловил покрытыми энергией стихии руками и ломал, и больше отражала его атаки, уворачивалась и получала мелкие ссадины от его ударов руками и ногами. Он сражался в рукопашную и почти ничего другого не применял, кроме усиления своих физических атак, и двигается он очень быстро. «У вас ничего не выйдет», шепчет вдруг оказавшийся совсем рядом ведьмак воздуха. Я замахнулась и врезала по воздушному щиту потоком огня. Он даже не шелохнулся, а сила у меня тратится. Надо как-то разрушить эти щиты, они не могут быть неуязвимы. Думаешь, я вновь бью по щиту. Отстранилась прыжком и подняла руки. Огненная стрела. И вихрь стрел обрушился на ведьмака, впиваясь в его щит. Я заметила трещины, стрелы почти его пробили, но парень отразил их воздушной волной, отбивая меня в сторону. Я проскользила ногами по каменному полу. Да, он соединил кулаки вместе. Я заметила золотой блеск вокруг, особенно со слабой девчонкой в виде лидера. Что? Удар прошелся по животу. И еще один, и еще, пока изо рта не брызнула кровь. Это был эффект виртуального поля боя, истекала кровью душа. Я отлетела в сторону, больно ударилась спиной и проехалась по полу. Чертовски больно, и раны не заживают. Почему? Лекарда, он, которая не умеет распределять обязанности в команде во время сражения, ведьмак оказался совсем рядом. Он применял невидимость. Я не успела подняться. Удар был настолько сильный, что пол подо мной треснул и прогнулся. Я замерла от парализующей боли, все внутри сковало, разум помутнел, а воздуха больше не глотнуть. Взглянув в сторону, я заметила, как Лиагн захватила их собственная магия, которую они не могут отозвать. Лекарда был закрыл от нас пусть и слабый, но довольно умной и ловкой ведьмой воздуха. Сейчас он пытался только защититься от ее атак, а воздух на воздух не слишком хороший исход. А я поступила неверно, я неправильно распределила обязанности, я не сопоставила уровень сил противников с нашими, они сильнее нас. Я привела команду к проигрышу. Ведьмак заметил, что я все еще в сознании, и решил нанести еще один удар. Он заставил меня закричать, я не могу больше сдерживаться. Мне тяжело удержаться, я не могу, глаза вот-вот закроются, а душа уже истекает кровью. Неужели я проиграла? И ребята, они тоже, члены команды противников, не ранены вовсе, несмотря на то, что у них жреца нет. Блум. Голос Ская со стороны, я поворачиваю голову в полусознании, и слышу вскрик, вспышка тьмы коснулась моего шестого чувства. Скай кричал от невыносимых негативных эмоций, поглощающих его тело и душу. Тьма сковывает его, душит, обвязывает цепью ужаса и хаоса, проникает в тело, пропитывает сознание. Не сдавайся, кричал Скай из последних сил. Не смей сдаваться, Блум. Ты, хранительница пламени дракона. Точно. Я победила Трикс. Я сражалась с Гриффин. Я спасла Магикс. Я спасла магическое измерение. Я, хранительница пламени дракона, принцесса Домино. И я впилась пальцами в запястье удивленного ведьмака. Никогда не сдамся. И с силой оттолкнула его потоком огня и быстро поднялась на ноги. Боль начала уходить, раны заживали. Эллин помогал мне, а мой боевой костюм загорелся пламенем, и огонь облачил меня в мое синее элегантное платье. Каблуки стукнули о пол, я сделала несколько шагов, и открыла горящие пламенем глаза. Вокруг меня образовались огненные доспехи, я почувствовала, как рядом появился Эллин, его образ дракона. Он поднялся и громко недовольно зарычал, пугая зрителей, отвлекая противников. И не желала больше этого терпеть. Яростно глядя в глаза удивленному ведьмаку, я оскалилась, подняла руки. Сфера огня дракона. И пламя взорвалось огромной волной, что прошлась по всей арене и прервала все заклинания. Команда противников обескуражена, ребята, свободные от их магии в левитации, вернулись ко мне. Лекардо встал позади, создавая щит. Это именно то, что нам нужно. Да, я сделала ошибку, к ведьмаку вернулись члены его команды, с подозрением оглядывая нас. Да, я чуть не привела всех к проигрышу. Но если бы это произошло, я бы себе никогда не простила, каким бы учебным боем это ни было, выкрикнула я. Эллин возвысился над нами, над моими друзьями и над Лекардо, и мы готовы принять настоящий бой. Вот значит как, ухмыльнулся ведьмак. Тогда попробуем по-другому. И вновь тьма накрыла нас. Кажется, сейчас они нанесут какую-то необычную атаку. И я, подняв руки, развеяла тьму своим огнем. На самом деле это не составило труда, но после я заметила, что многие поменяли свое расположение, и даже мои союзники. Что-то здесь не так, и почему эта тьма так быстро поддалась и исчезла? Почему противники не действуют? Вдруг меня захватили со спины и начали душить. Я вцепилась в сильные мужские руки, пытаясь освободиться, и поняла, эти руки мне знакомы, и эти золотые тату на коже, по которым течет светлая солнечная энергия. «Скай!» – просипела я, скались. «Дышать тяжело. Почему ты?» «Стойте, это не Скай!» Эллин зарычал, и пламя оттолкнуло псевдо-Ская в сторону. Я откашлялась и внимательно оглядела его, и направила поток огня, разбивая личину. Это оказался тот тихий паренек, а после я попыталась найти настоящего. Но, хватит уже играть в этот маскарад, похоже, личины надеты на всех, личности перемешались внешностями, и единственные оставшиеся сами собой, Это я и лидер их команды. А ты действительно можешь видеть сущности других. Отлично развитая интуиция. Я не спешил отвечать этому настроенному для боя парню. Меня интересовало то, что происходит вокруг. Это такое эпическое зрелище, что его пропустить очень трудно. Улыбка появилась на лице сама, а Эллин уже посмеивается, продолжая окружать меня своим духом из пламени. Все дерутся в рукопашную. Члены одной команды сражаются сами с собой, как мои друзья, так и противники. Парень с силой тьмы дерет за волосы девушку с силой воздуха, так можно увидеть, а на самом деле в теле ведьмака сейчас ли, а ведьмы, обладающие тьмой. Агнес обороняется от ударов Ликарда, а на самом деле это наш ведьмак-жрец отражает атаки ведьмы воздуха. Ужасная суета вокруг, и вдруг на стоящего недействующего парня с невидимой силой навалилась Лиин, сжимая его, удерживая. А это был настоящий Скай, я вижу его солнечную силу. «Эй, эй вы, прекратите!» — кричал шокированный происходящим ведьмак воздуха. «Почему вы деретесь сами с собой? Остановитесь! Мы так проиграем!» А я поняла, значит, это не он просматривал наши души, узнавая силы и уровни развития магии. Скорее всего, это был тот парень с необычной силой. Я так и не поняла, что у него за способности. Особый ведьмак и, похоже, козырь их команды. Скай, я обернулась, рассчитываю на тебя. Наш солнечный ведьмак в образе Лиин кивнул, удерживая необычного парня, а я тем временем окутала огнем свои ладони и сделала несколько шагов. Стук каблуков прерывался треском стекла и взрывом воздушного щита лидера противников. Он только обернулся, и его шея тут же оказалась сжата моими пальцами. «Ты проиграл. Он ничего не успел сделать, потому что мой огонь уже прожег его глотку, уничтожая артерии и любые жизненные пути». Ведьмак закатил глаза и обмяк. Удержать я его не могла, он опустился на колени и упал. Глаза так и не закрылись, и он исчез в голубых искорках. Он выбыл. Осталась его команда, три человека. Личины, случайно и неразборчиво наложенные его магией, рассыпались. Ребята стояли и в недопонимании глядели друг на друга, пока разъяренная Лиин не врезала ведьмаку между ног сапогом с возмущенным криком. «Ублюдок, я из-за тебя ноготь сломала». Агн, которая во всем этом не участвовала и была в облике того парня с необычной силой, с трудом сдержала смех и поспешила помочь добить сломавшегося от боли ведьмака. Агнес связала его гибкими толстыми лианами, али по нескольким распальцовкам и большой концентрации заставила всю воду из ведьмака мгновенно вылиться. Я наблюдала, как она огромной струей вырвалась из его рта, а сам парень начал быстро сохнуть, а после исчез в голубых искорках. Плющ Агн свалился на пол арены, растворился в зеленой энергии. Еще один выбыл, остались двое. Ликардо был в ярости, подобной ли, которой сломали ноготь. Он даже не посмотрел, что дерется с девушкой, и со злостью врезал ей по лицу, а после в живот, заставляя ведьму согнуться напополам. «Какого черта?» — прокричал Ликардо, размахивая руками. «Я тебе не слабенький жрец, я сильный ведьмак-лекарь». И новый удар воздушным потоком по шее вырубил ошарашенную ведьму. Она рассыпалась голубыми искорками. Остался один, и я вдруг ощутила странное вмешательство в свою душу. «Это что-то необычное». Эллин недовольно зарычал, а ведь он только успокоился, лег поспать после хорошей битвы. Я огляделась, но вмешательство оставалось, и обернулась назад, и встретилась взглядом с ведьмаком с особой силой. Он так внимательно смотрит на меня, будто пожирает взором, изучает. И мне почему-то не хочется отводить взгляда, меня что-то притягивает к нему. Это он создает такое вмешательство, он мешает Эллину.